Глава 15. Речь. Человек. А почему другие люди не приходят, чтобы встретиться с нами? Мира. Мы единственные, кому позволено проходить через ворота. Человек. А почему бы им просто не перелезть через ограду? Мира. Разве никто из вас не касался ограды? Человек не ответил. Это очень больно, когда кто-то пытается перелезть. Все его тело болит, очень сильно болит. Все сразу. Человек, это глупо. Разве трава не растет по обе стороны ограды? Кванда Квинхата Фигейра Мукумби. Запись диалогов. Солнце всего час как встало над горизонтом, когда мэр Басквини поднялась по ступенькам в личные покои епископа Перегрина, расположенные при соборе. Дом Идона Кристана, угрюмые и встревоженные, пришли всего за несколько минут до нее. А вот епископ Перегрина выглядел вполне довольным собой. Он всегда радовался, когда политические и религиозные лидеры Милагра собирались под его крышей. То, что совет созвала Басквини, не имело значения. Перегрину нравилось хоть недолго чувствовать себя хозяином колонии. Басквини приветствовала всех, однако в предложенное кресло сесть отказалась. Вместо этого она подошла к терминалу епископа и загнала туда подготовленную ею программу. В воздухе над терминалом появился ряд кубиков, которые шли слоями. Самый высокий столбец состоял из трех слов. Верхняя половина столбцов красная, нижняя голубая. «Очень красиво», — сказал епископ. Басквини обернулась к дому Кристана. «Узнаете?» Он покачал головой. «Но, кажется, догадываюсь, о чем мы будем говорить». Дона Кристан чуть подалась в своем кресле вперед. «Мы можем хоть где-нибудь спрятать то, что хотим сохранить?» Выражение легкого удовольствия сползло с лица епископа Перегрина. «Я не знаю, зачем мы здесь собрались». Басквини повернулась на стуле. «Я была очень молода, когда меня назначили губернатором колонии на Лузитании. Это была великая честь. Это значило, что мне доверяют. Я с самого детства прилежно изучала искусство управления обществом и социальные схемы, хорошо зарекомендовала себя во время стажировки на Опорто. И как это комитет умудрился проглядеть, что я подозрительно склонна к обману и шовинистка до мозга костей?» «Мы научились ценить все ваши достоинства», — сказал епископ Перегрина. Басквини улыбнулась. «Мой шовинизм проявился в том, что, оказавшись на посту губернатора колонии, я поставила интересы Лузитании выше интересов 100 миров и этого чертова звездного конгресса. Склонность к лжи заставила меня изо дня в день убеждать начальство, что я всецело предана конгрессу. А моя подозрительность всю жизнь шептала мне на ухо, что наш дорогой Конгресс никогда не предоставит Лузитании сотой доли той независимости, которой пользуются остальные планеты Союза». «Конечно нет», — отозвался епископ Перегрина. «Мы же колония». «Мы даже не колония», — возразила Басквини. «Мы, знаете ли, эксперимент. Я изучила нашу партию, лицензию и весь пакет относящихся к нам постановлений Конгресса, я обнаружила, что законы о защите прав человека на нас не распространяются. Я выяснила, что комитет в любую минуту может получить неограниченный доступ к файлам любого гражданина и любой организации Лузитании». Епископ нахмурился. «Вы хотите сказать, что у комитета есть право вламываться в конфиденциальные записи церкви?» «О, — сказала Басквини, — еще один шовинист. У церкви есть права, даже звездный кодекс. Не кричите на меня, я тут ни при чем. Вы не предупредили меня. Если бы я сказала вам, вы подали бы протест. Они сделали бы вид, что отступают, потом вернулись бы тайком, а я не смогла бы сделать то, что сделала». «Что именно?» «Вот эту программу. Она отслеживает все попытки влезть в наши файлы через Анзибль». Дом Кристана хмыкнул. «Такие номера противозаконны, госпожа мэр. Знаю. Как я уже говорил, у меня много тайных пороков. но моя программа никого пока не ловила. Парочка файлов каждый раз, когда свинцы убивают ксенолога, но этого следовало ожидать, а больше ничего серьезного. Серьезное началось 4 дня назад, когда прибыл голос тех, кого нет, — вставил епископ Перегрина. Да, для епископа день появления голоса явно стал памятной датой, он даже время от нее отсчитывает, — раздраженно подумала Босквинья. 3 дня назад, — сказала она, — по Нзиблю запустили программу наблюдения. Очень, надо сказать, интересную программу. Она нажала на клавишу, и картина в воздухе изменилась. Теперь на схеме остались только высшие уровни, вернее, только их часть. Они просмотрели все, что имело хоть какое-то отношение к ксенологам и ксенобиологам Милагра. Программа просто игнорировала нашу защиту, как будто ее там и вовсе не было. Все, что касается открытий, и все, что касается личной жизни. И да, епископ Перегрина, тогда я тоже подумала, да и сейчас так считаю, что это имеет непосредственное отношение к голосу. Но он не может пользоваться таким влиянием в Звездном Конгрессе, — забеспокоился епископ. Дом Кристана покачал головой. Сан-Анджело однажды записал в своем личном дневнике: «Его никто не читает, кроме нас, детей разума Христова». Епископ с неожиданной живостью повернулся к нему. «Значит, у детей разума хранятся тайные записи Сан-Анджело?» «Они не засекречены», — ответила Дона Кристан. «Просто они довольно скучны. Его дневники может прочесть всякий, но только у нас хватает терпения». А написал он вот что, — продолжил Дом Кристана. «Голос Эндрю существенно старше, чем кажется, намного старше Звездного Конгресса и в своем роде обладает большим могуществом». «Да он же совсем мальчишка», — фыркнул епископ. «Ему же 40 нет. «Ваши глупые споры только отнимают у нас время», — рявкнула Босквинья. «Я созвала всех сюда, потому что положение критическое. Кстати, я оказываю вам услугу, потому что сама уже приняла меры, необходимые для блага Лузитании». Все замолчали. Босквинья вернула воздух над терминалом первоначальное изображение. Сегодня утром, во второй раз за неделю, программа подала сигнал тревоги. К нам снова полезли через Анзибль, но это уже не та тихая наблюдательная программа, с которой я столкнулась 3 дня назад. Они читают все со скоростью переброса. Отсюда следует, что все наши файлы копируются и записываются в компьютеры других планет. Одновременно каталоги изменяются таким образом, что единственной команды по Анзиблю будет достаточно, чтобы начисто стереть все до последнего файла из памяти наших компьютеров. Мэр успела заметить, что епископ Перегрина совершенно ошарашен, а вот дети разума Христова нет. «Но зачем, — взвыл епископ, — уничтожить наши файлы? Но так поступают только с мятежниками, только если нация или планета подняла восстание, которое надо подавить, но...» «Я вижу, — сказала Босквинья, повернувшись к детям разума, — вы тоже подозрительны и одержимы шовинизмом». «Боюсь, — ответил Дом Кристана, — наш шовинизм еще хуже вашего. Мы тоже вовремя обнаружили вмешательство и, естественно, тут же отправили копии наших файлов. Это нам дорого обошлось. В монастыре детей разума на других планетах. Они попытаются возразить нам запись, если наши погибнут. Однако, если власти решат обращаться с нами как с восставшей колонией, из этого плана ничего не выйдет. Сейчас мы срочно распечатываем все наши файлы. Успеть не успеем, попробовать можно. Большая часть знаний в головах, так что дело наше не пропадет. Вы знали об этом, — прошипел епископ, — и не сообщили мне? Простите меня, епископ Перегрина, но нам и в голову не пришло, что вы этого не заметили. Ну да. И к тому же, по вашему мнению, у церкви нет ничего такого, что стоило бы спасать. «Достаточно», — снова рявкнула мэр Босквинья. «Распечатки нам ничего не дадут, но Лузитане не хватит принтеров, чтобы отпечатать 10-ю долю наших запасов информации. Мы не сможем даже управлять жизнеобеспечением города. По моему расчету, у нас осталось немногим больше часа, пока они не закончат считывание и не получат возможность стереть нашу память. Но даже если бы мы начали работу с утра, с начала их вмешательства, то успели бы распечатать сотую долю процента файлов, необходимых нам ежедневно. Мы слишком уязвимы, господа.